Священное пространство. Нет слов, чтобы выразить, насколько важно мне было создать у себя дома священное пространство для служения. Должен также сказать, что то пространство, которое я обустроил поначалу, со временем изменялось и развивалось, и теперь высшая моя радость по ходу деятельного служения — это дуть в раковину на свежем воздухе, под пологом звездного неба, там, где пространством служения становится сама природа. Однако начинать на свежем воздухе было нельзя. Нужно было на протяжении 3 лет дисциплинированно практиковать служение в замкнутом пространстве, прежде чем я решился выйти наружу. Я видел священные пространства для служения, украшенные ветвями мирты и морскими раковинами, коллажами и бархатными занавесками, золотыми пластмассовыми и латунными идолами, изображениями и воодушевляющими фразами и мантрами на многих языках, фотографиями предков. Пространство в форме крошечных алтарей в такси, полицейских машинах, лавках, банках и больницах, а в случае молодого индуса — в трущобах, где я когда-то жил, в виде крошечной фотографии болливудской кинозвезды. Она была прислонена к камушку на деревянном ящике. Он зажигал там ароматическую палочку и с безупречным чистосердечием совершал служение каждый день. Мои исследования и отклики наставников сообщили мне о том, что мое священное пространство должно соответствовать определенным критериям. Во-первых, оно должно неким образом напрямую связывать меня с духовной реальностью, что, понятное дело, для разных людей означает разные вещи. Для меня, поскольку один вещественный пример, как правило, не считается способом заставить воспарить к священному, портрет сердечного друга мгновенно позволял установить связь с духовным мышлением не хуже любой иконы или идола. Воспользовавшись советом духовного наставника, я принял от него в дар одного идола и выбрал еще парочку идолов и изображений, которые мне подходили. Опять же, смешно об этом говорить с точки зрения духовной реальности, и вообще это чистый хюбрис. В духовном смысле я не выбирал идолов. Мы с идолами выбрали друг друга в рамках глубинной связи с духовной реальностью. Эти идолы были мне в тот момент нужны как подпорки для установления связи в духовном смысле, поэтому мы с ними обрели друг друга в форме результата, который уже состоялся в духовной реальности в момент, когда у меня сформировалось окончательное намерение вступить на путь. На первый взгляд это звучит странно и отчасти даже безумно, однако у логики духовной реальности есть собственный смысл. Идолы выбрали меня, а я выбрал идолов, верно и то, и другое. Согласно логике материальной реальности, верно лишь одно утверждение — я выбрал идолов. Согласно логике духовной реальности, верны оба. Еще одно важное свойство священного пространства для служения заключается в том, что оно должно быть красивым, поскольку красота — это свойство духовной реальности наравне с истиной, свободой, верой и творчеством. Согласно текстам и наставникам, священные пространства, которые мы создаем, должны отражать в себе все эти свойства. А значит, то, что для нас духовно красиво или, по нашим понятиям, отражает истинную духовную красоту, для этого и подходит. Пространство, окружающее нашу личную жизнь, отражает в себе наше внутреннее «я». Любой личный кабинет, цех, класс, гостиная, собственная машина, грузовик, такси или иное личное пространство, по сути, есть следующее. Человек, отраженный в пространстве. Если окинуть взглядом наше личное пространство, можно задать законный вопрос, что оно способно поведать про наше внутреннее «я»? Почти все время, почти для всех, речь идет о своего рода накоплении с ходом времени, Накопление идет в том или ином направлении, и мы зачастую не замечаем этого процесса, пока он не бросается нам в глаза, и мы не обводим личное пространство критическим взором. Любая и всякая вещь в этом пространстве отражает некую внутреннюю подробность нашего «я». Разумеется, окружающее нас пространство можно полностью видоизменять хоть каждый день. Все зависит от нас, и никому не дано право судить внешнее истинное пространство другого. Среди моих знакомых есть очень аккуратные люди, которые почти ничего не делают для других. И есть неряхи, которые делают очень много. Я видел симпатичные пространства в симпатичных домах, принадлежавших симпатичным людям, которые совершали очень жестокие поступки. Я видел скромные и обветшалые пространства, где люди жили в подлинном сопереживании и с любовью помогали друг другу. Нельзя судить других в духовном плане. Само понятие неверно. Духовный суд — это оксюморон. Мы можем сделать одно — сосредоточиться на своем личном пространстве, особенно на священном пространстве, и проследить, насколько они отвечают критериям духовности. В материальной реальности почти все вещи находятся в поле притяжения страха или желания. Состояние равновесия между страхом и желанием внутри каждого человеческого «я» обычно приводит к тому, что этого человека начинают называть уравновешенным. Избыток страха ведет к робости, недостаток страха — к безрассудству. Избыток желания ведет к одержимости, недостаток желания — к апатии. Равновесие между тем, чего мы боимся и чего желаем, когда ни то, ни другое не может взять верх над нашим «я», одновременно и цель, и результат совершения шагов на пути, поскольку равновесие — это необходимо для установления связи в служении. Помимо этого, тексты и наставники сообщают, что равновесие и красота в священном пространстве служения отражают в себе степень искушенности того, кто совершает служение, поскольку красота, которую мы создаем, это подношение или дар, то есть вещь совершенно уместная при завязывании этих или любых других отношений. Тщание, с которым мы выбираем и заворачиваем подарок для любимого человека или для нового и очень важного для нас знакомого, это аналог того тщания, с которым надлежит обустраивать наше малое, скромное, но красивое место служения. На языке духовной реальности все красивые вещи естественны, а любая естественная вещь красива. Именно на этих положениях я основывался, когда создавал свое священное пространство, выбирая вещи и материалы по возможности естественные, а не искусственные, а также эстетически приятные, красивых цветов. Поскольку служение, которое я намеревался практиковать, предполагало использование музыки и звуков витой раковины, мне нужно было при создании пространства убедиться, что я не потревожу соседей. Дело не только в том, что воспитанный человек учитывает интересы других, но я также знал, если я буду думать о том, что мои соседи могут подумать о том, чем я занимаюсь, это крайне отрицательно скажется на сосредоточенности и концентрации. Мне повезло. У меня были понимающие соседи, а разделявшие нас стены оказались толстыми, поэтому я создал духовное пространство для служения в углу комнаты, где вырвавшийся наружу звук поменьше бы беспокоил других и где, по моим ощущениям, была правильная энергетика. Я купил простой деревянный шкафчик со створчатыми дверцами, украсил его шелками, которые накупил в путешествиях, вставил скрытые цветные лампочки и отнес его в выбранный угол. В шкафчик можно было помещать моих идолов и мои изображения и приступать к служению.